Глава 10. Паучья платформа довезла нас до выхода из карантинной зоны. Слева и справа возвышались башни, с которых на нас хмуро пялились лучники. Я постучал в створку и выкрикнул: «Доставку, заразы, заказывали!» Мою шутку не оценили. «Валите отсюда, иначе откроем огонь!» — прорычал кто-то с другой стороны. «Боец, все в порядке. У меня есть пропуск, выписанный Манаса Досаном. Все необходимые исследования провели. Теперь осталось дело за малым. Произвести вакцину. Выпускай нас». «Не положено». «Не положено, ху...» — кашлянул я, продолжив. «Не делай мне нервы. Открывай, говорю». «Убирайтесь отсюда. Префект велел впускать всех желающих, но никого не выпускать». «Ты дурак. Я же ради вас стараюсь», — возмутился я. «У вас 5 секунд, чтобы уйти, иначе мы откроем огонь. 5, 4. «Собака ты тупорылая! Уходим мы, уходим!» — выругался я и, плюнув на ворота, повернул платформу в обратный путь. Но придурок, говоривший со мной, не прекратил отсчет. 2, 1, залп!» Лучники, стоящие на башнях, выстрелили. Слева полетела стрела, окутанная магической энергией пламени, а справа — ледяная. Этот мусор я запросто блокировал стеной из лоз. Идиоты. Если бы я хотел прорваться, я бы сравнял вашу заставу с землей. Но я прибыл сюда, чтобы спасать, а не для того, чтобы научить всех придурков уму-разуму. Отъехав от заставы на пару километров, платформа остановилась. Я достал мобилет, чтобы позвонить Тополеву. Он парень пробивной и может решить эту проблему. А нет, не может. Здесь банально не ловит связь. Увидев мое недоумение, Ода тут же пояснил. «У нас своя сеть связи. Достучаться до нее можно лишь с мобилетов, приобретенных на территории Японии. Мы могли бы купить его в городе, но тогда нам путь заказан». «Какая красота! Заперли в карантинной зоне, так еще и связи лишили». «Ладно, это не проблема. Дубровский дано. Откройте портал, и мы уйдем через него?» — с воодушевлением спросил Ода. «Зачем?» «Это лишнее», — хмыкнул я, призвав Клювика. «Добро пожаловать на борт наших авиалиний. Не забудьте пристегнуть ремни», — весело сказал я. А в следующую секунду лозы опутали Оду вместе с Кибой и примотали их к лапам Клювика. «Что вы делаете? Дубровский дано! Нет, нет, я боюсь высоты!» — заверещал Ода, когда Клювик, взмахнув крыльями, взмыл ввысь. «Ау-у-у!» — поддержал панику хозяина Киба. Сделав кружок над карантинной зоной, я направил Клювика в портовый город под названием Муроран. Облаченный в серый артефактный костюм, из невидимости вышел молодой мужчина слегка за 30. Острые черты лица, цепкий взгляд и выверенные движения. Он следил за тем, как Гайдзин и Итира Ода призвали крылатого Якая, после чего взмыли в небеса. Не сводя взгляда со своей цели, он вытащил мобилет, а после, не глядя, набрал на нем номер. «Господин, Гайдзин призвал демона и улетел на нем в сторону Мурарана», — отчитался ниндзя, проводив взглядом стремительно удаляющуюся черную точку. «Проклятие! Если бы я знал, что этот выродок способен призывать демонов, то не стал бы все спускать на самотек», — задумчиво сказал Яридзава. «Найди их и продолжи слежку». Он отдал приказ и повесил трубку, передав ее Танджиро. Яридзава сидел на втором этаже одного из борделей, принадлежавших его клану, и наслаждался массажем. Первая гейша мяла уставшие плечи, а вторая — стопы. Слева сидел Танджиро и пожирал взглядом двух красоток. Красоток, которые не положены ему по статусу. Яридзава, покачиваясь в такт движением рук девушек, сказал: «Бери отряд бойцов и отправляйся в Муроран. Гайдзина возьми в плен, хочу его допросить. Но если будет сопротивляться, убей вместе с Айтира». «Господин, могу я взять с собой кристалл душ?» — преклонив колено, спросил Танджиро. «Боишься пришлого?» — с презрением фыркнул Яридзава. «Хорошо. Можешь взять кристалл с душой Йорогума». «Господин, но ведь в прошлый раз из-за нее мы потеряли 10 человек», — начал было Таджира, но его тут же оборвали. Нужно тщательнее следить за паучихой. Если считать ворон, то можешь и сам лишиться жизни. Отправляйтесь, — холодно сказал Юридзава и махнул рукой в сторону выхода. Сделав крутой вираж, мы приземлились на безлюдном берегу залива Утиура. Полет Оди понравился, а вот его желудку не очень. Всю дорогу его жутко тошнило, а сейчас парень так и вовсе позеленел. Пришлось подождать полчаса, пока он придет в себя, и только после этого мы направились в город. Мураран мало чем отличался от Атаро, когда я впервые прибыл. Портовый город, где местные жители преимущественно жили за счет рыбной ловли и торговли. Обожаю торговые города. На местных жителей торгаши не обращают никакого внимания, а вот на приезжих... «Господин, прошу за мной. Только для вас у меня есть уникальный коготь белого тигра. Он защитит от сглаза и сделает так, что мужская сила не покинет вас до глубокой старости», — выпалил торгаш, скача вокруг меня словно блоха. Но его тут же оттеснил толстый коллега. «Самый вкусный саке в Мураране. Идемте со мной. Девочки, приятная музыка, прохладные напитки», — улыбаясь, говорил толстяк. А я продолжал идти, как будто не замечал его. «Фарфоровые вазы, господин, фарфор! Лучший фарфор в Японии!» — голосил еще один лавочник, пока мы пробивались в сторону забегаловки с названием «Шашлычки Анидзуки». «О, боги! Ода, как вы тут живете? У нас торгаши такого себе не позволяют. За такую навязчивость им бы уже давно разбили морду». «Как видите, для них я невидимка. А вот вас они видят...» — Ода замялся, подбирая слова. «Лоха, которого можно развести», — усмехнулся я, отодвинув в сторону циновку забегаловки и пропуская моего друга внутрь. В центре заведения располагался круглый стол, на котором вместо столешницы были вмонтированы мангалы с решетками. На решетках громко шкварчало мясо, морепродукты и овощи. Блондин с бандитской мордой и зубочисткой во рту ловко орудовал лопаткой, переворачивая продукты, а второй рукой успевал разливать напитки. Увидев нас, он указал лопаткой на свободное место и спросил. «Какое мясо?» Его проницательность меня поразила. Впервые видит меня, а уже понял, что жрать морепродукты я не хочу. Или я один из многих ганзинов, которые не понимают прелести морских гадов? Хотя чего это я не понимаю? Просто прошлая стряпня была на четверочку по десятибалльной шкале. «Свинину, говядину, курятину», — перечислил я и посмотрел на Оду. «Чего стоишь? Заказывай». Он сглотнул и, застенчиво улыбнувшись, сказал. «Немного овощей и стакан бульона, если можно». «Ты сдурел? Здесь столько вкусного, а ты собираешься давиться бульоном и овощами?» — нахмурился я, поняв, что Ода пытается экономить мои деньги. «Хозяин, давай ему то же самое, только нажарь еще креветок и прочие гадости, которые у тебя чаще всего берут. И что-нибудь попить», — сказал я и тут же спохватился. «Только не чай. Если есть компот или лимонад, то я за него готов заплатить тройную цену». «Хе-хе! Обожаю гайдзинов! Приезжайте со своих континентов и сорите деньгами, как будто это мусор!» — усмехнулся Анидзука и покачал головой. «Через 10 минут подам первую порцию». «А чем тебе гайдзины не угодили?» — спросил я. «Ты не понял. Я говорил серьезно. Я обожаю, когда вы заходите в мою лавку. Благодаря таким, как ты, я могу отлично жить и кормить своих детей». «У-у-у, собака, ну ты нарвался. За такие слова я отплачу тебе отличными чаевыми». Спустя 10 минут Анидзука подал нам по порции говядины, свинины и курятины. Тонкие ломтики с золотистыми полосками, оставленными раскаленной решеткой. К мясу прилагался соус из смеси местных овощей и специй. Должен признать, соус идеально подходил для этих блюд. Я ел с аппетитом, запивая все это сладковатым напитком из измельченных листьев алоэ с добавлением тростникового сахара. Крайне необычный, но вкусный напиток. А вот Ода... Ода сидел и прожевывал каждый кусочек по полчаса, при этом он чуть ли не плакал. «Перченая попалась?» — поинтересовался я. «Нет, просто очень вкусно. Мясо в Японии... очень дорогое, и мы можем позволить его себе пару раз в год. А вы утроили мне праздник, «Спасибо», — чавкая сказал Ода, и в его глазах я увидел блеснувшую слезу. «Хозяин, повтори заказ!» — тут же выкрикнул я, подняв руку. «Сделаю!» — радостно отозвался Анидзука. Посетители забегаловки были шокированы тем, что я кормлю за свой счет не только Оду, но и его волчонка. А Киба жрал не меньше, чем я и Ода вместе взятые. Видимо, подумал, что второго такого шанса может и не представиться. Спустя час Ода доблестно сражался, запихивая в себя остатки креветок, обжаренных в раскаленном масле. Ему было плохо, он давился, но продолжал жевать. «Если не лезет, то ничего страшного», — я попытался остановить его. «Нет, я должен отплатить за вашу доброту, съев все без остатка», — сказал Ода и, не сдержавшись, громко рыгнул. «Простите». «Может, Киба поможет?» — хотел сказать я. Посмотрев на волчонка, я лишь покачал головой. Он валялся кверху брюхом, разбросав лапы во все стороны, и тихонько посапывал. Обожрался бедолага. «Хозяин, заверни нам остатки с собой, а то этот самурай не переживет сражение с едой!» — выкрикнул я, вызвав улыбку на суровом лице Анидзуки. «Спасибо!» — снова поблагодарил Ода и громко выдохнул. «Слушай, а что у тебя за клинок такой? Можно посмотреть?» — спросил я, кивнув на катану, которую Ода защищал ценой жизни. Самурай без сомнений протянул мне клинок. «Жизнь самурая — это его меч. А вы спасли мою жизнь. Значит, можете забрать ее вместе с мечом в любое время». Ода толкнул довольно пафосную речь, но я не стал смеяться. В Японии многие перебарщивают с эмоциями. Взяв клинок в руки, я потянул рукоять вверх, слегка обнажив лезвие. Острие было многогранно, словно изысканный бриллиант с сотнями граней. Довольно занятный артефакт. Если влить в него немного маны, то катана начинает светиться синеватыми лучами, готовыми в любую секунду сорваться с лезвия, порубив все вокруг. «Этот меч отковал великий мастер Масамуне на горе Асахидаке. Он закалил клинок в крови тысячи демонов. Позднее он сразил дракона, что позволило запечатать в катане душу крылатой твари. Меч носит название «Ревущий клинок владыки вод», — с благоговением в голосе просветил меня Ода. На этот раз я не сдержался и захохотал. Нет, ну что за нация? Как же они любят громкие названия и весь вот этот пафос. Утирая слезы, я вернул меч Оде и сказал: «Подожди меня на улице. Я пока расплачусь». Ода кивнул и, взяв подмышку Кибу, вышел прочь. «Занятная у вас компания», — хмыкнула Нидзука, протянув мне пакет. «С вас 600 йен». «Здесь 5000», — сказал я, обменяв купюры на пакет с едой. «Сдачи нет», — ответила Нидзука, бурая меня взглядом. «А мне не надо. Это подарок». «Любовь к гайдзинам всегда окупается», — расплылся в улыбке хозяин шашлычный. «Не думал о переезде?» — спросил я. «В столицу». Слева сидели два пьянчуги и начали громко спорить. Анидзуки хватило одного взгляда, чтобы они заткнулись и уставились в пол. Суровый мужик. «Не люблю Токио. Слишком много политики». «А я тебя не про Японию спрашиваю. Я владею клочком земли, и мне бы хотелось видеть там шашлычки Анидзуки». «Я подумаю», — хмыкнул шашлычник и спрятал купюры в кимоно. «Надеюсь, ты примешь верное решение». Выйдя на улицу, я увидел на противоположной стороне магазин с названием «Электроника Самсунь». Туда мы и направились. На входе нас встретила улыбчивая девушка, оказавшаяся продавцом. За символические 30 тысяч рублей, йен, я купил 30 мобилетов. Девушка помогла их настроить, а заодно показала, что в них есть возможность создавать групповые переписки, так называемые чаты. Удобная штука. Попросил девушку создать для меня 3 ветки чатов «Друзья», «Производство», «Общий». Закончив с настройкой, девушка сгрузила мобилеты в пакет и передала мне. Она светилась от счастья. Видать, не каждый день к ним забредают щедрые гайдзины. Покинув магазин, я потащил Ода в магазин сладостей. «Господин, я больше не смогу ничего съесть!» — жалобно простонал Ода, которого подташнивало от такого перекуса. «А это и не для тебя!» — усмехнулся я и купил 2 пакета сладостей. Подумав немного, я посмотрел на Оду и увидел, что у него имеются свободные руки, в которые я докупил еще 4 пакета сладостей. Покинув магазин, мы свернули в глухую подворотню, и я потянулся к Гюру. Услышав меня, божок мгновенно появился, залив подворотню зеленым свечением. От неожиданности Ода выхватил клинок. «С раскосом все нормально. Чего он такой дерганый?» — спросил Гру, косясь на Оду. «Демон!» — прошептал Ода, прикрыв меня своей спиной. Отважный малый, но суеверный. Я отодвинул Оду назад и сказал. «Это Гру, мой бог-покровитель. Прошу любить и жаловать. Да и не тычь в него этой зубочисткой. Иначе он может засунуть ее тебе... В общем, тебе не понравится то, что он сделает». Улыбнувшись, я повернулся к Гру, который уже вовсю пылесосил воздух своими ноздрями. «Учил таки?» «Издеваешься? Тут такие ароматы, что голова кругом». Гру облизнулся и уставился на пакеты. «Ты все верно понял. Это тебе». Я протянул Гру два пакета со сладостями и один с мобилетами. «О да, отдай Богу и свои пакеты». Эйтира настороженно сделал шаг вперед и передал пакеты дендроиду. «Гру, все сладости твои, но нужно поработать курьером. В пакете 29 мобилетов и список тех, кому их надо доставить. Да, один из мобилетов твой. Я помню, что ты давно хотел себе такой. Сделаешь?» «Сразу после того, как съем конфеты», — оскалялся Гру и исчез в зеленом свечении. «Вот же прожорливый божок», — хмыкнул я и посмотрел на ошарашенного Оду. «Дубровский, кто ты такой? Почему тебе прислуживает бог? Ведь все должно быть наоборот, верно? Ведь должно быть, да?» — выпалил Ода, позабыв про свое любимое дано вне обращения на «вы». «Разве? Хм. А мне такую инструкцию никто не давал. Ну да ладно». Пожал я плечами и направился к ближайшей гостинице. Нас разместили в двухместном номере, из которого открывался прекрасный вид на залив. Эх, все же Вадим был прав. Я трачу чертовски много, и в Японии пока ничего не заработал, если не считать собранных трофеев. За номер я отдал 1000 йен за ночь, но здесь была горячая вода и каменная ванна. Ода снова поскромничал и собирался разместиться в кладовке, но, увидев мой суровый взгляд, кашлянул и отправился в дальнюю комнату. Разместившись, я достал свой новенький мобилет. Экран у него был на порядок больше, за счет чего переписка превращалась в сплошное удовольствие. А еще каким-то образом девушка смогла перенести всю мою записную книжку в новое устройство. Чертовски удобно. Пролистав телефонную книгу, я нажал на номер Евдокии. Гудки были долгими. Я подождал минуту, потом сбросил вызов и набрал снова. И так еще кучу раз. На 10-й попытке Евдокия подняла трубку и выпалила. «Какого черта вам надо? Я вас не знаю, не звоните сюда больше!» «Евдокия Павловна, остуди пыл, это я, Дубровский!» «О, Виктор Игоревич, а что случилось с вашим старым номером?» — растерянно спросила фармацевт. «Я в Японии. Моя трубка отказалась работать, пришлось купить новый мобилет. Тебе Гру уже выдал новый аппарат?» «Да, дал какую-то коробку, но я еще не разбиралась». «Зря. Займись на досуге», — рекомендовал я и перешел к делу. «Как идут исследования?» «Эх, Виктор Игоревич, оспа — отвратительнейшая болезнь. Она унесла в могилу больше жертв, чем любая другая. Не каждая война убивает столько народу, сколько оспа. У нас есть вакцина от ветряной оспы, а вот с красной дело иметь не приходилось», — пожаловалась Евдокия и перешла к делу. «Выданные вами образцы я бегло проверила и пока ничего интересного не обнаружила. Но буду изучать их дальше. Если бы вы привели мне живого пациента, то дело бы пошло намного быстрее». «Евдокия Павловна, мы обошли весь город. Никто не выжил. Впрочем, мы осмотрели лишь одно поселение из 10. Вернусь в карантинную зону и поищу добровольцев, готовых пострадать на благо науки». «Да, Виктор Игоревич, это очень сильно помогло бы в исследованиях». «Тогда до связи. Как найду живого зараженного, я тебе Договорить я не успел. Стекло разбилось вдребезги, и в окно влетели 3 одаренных в черных масках. Следом за ними в дверь вломились еще 5. Судя по звону стекла в соседней комнате, Коди тоже нагрянули гости.